Павел Иванович, что это на вас нашло? Расслабиться решил душою, друг мой, — признался Петр. Как ныне выражается молодое поколение, оттянуться. Подключайтесь, голубы, а? Только чур, телочку сам себе искать будешь. Я-то Жанку вызову. Вы серьезно? Абсолютно, — заявил Петр с пьяной целеустремленностью. Ты у меня сейчас вмажешь как следует, потом телушек поваляем. Я вас прежде никогда таким... Но имею я право расслабиться? Грозно обиженно вопросил Петр. Дела идут нормально. Спектакль я вам откатал по полной программе. Что же, не имею права, коли делать нечего? Ну, имеете, конечно, имеете. Это у вас надолго? Фомич, я же не алкоголик. Запоями не страдаю. Выпью свое ведро и стоп! Ну? Павел Иванович, извините великодушно, но у меня, в отличие от вас, дел сегодня не в проворот. Вот, и давай поговорим о делах, — сказал Петр с многообещающей улыбкой. Конкретно о финансах. Он с размаху выплеснул в рот коньяк, первую за сегодня дозу, которой предстояло остаться единственной. О денежках, о бабках, обо шлях. Имеешь такие полномочия? Я не вполне понимаю. Сейчас поймешь, — пообещал Петр, подошел к нему небрежно, притянул за лацкан пиджака и зашептал в ухо. Хорошую вы со мной сыграли шуточку, деловые. Поманили пальчиком, пообещали 50 штук. Почему пообещали? Ровно столько и получите. «Ух ты, жук лысый!» — ласково сказал Петр, дыша спиртным и смачно пошлепывая Фомича по лысине. «Видишь ли, золотко, когда мы договаривались, сумочка эта казалась прямо-таки ослепительной. Но вот потершись среди вас, я, уж извини, кое-чего нахватался, разъяснили насчет процента со сделок». Вы, голуби, получите 150 миллионов баксов плюс то, что лежит в УАЗике, а от бедного подполковничка в отставке отделаетесь 50 кусков. Неаккуратно. Так сколько же вы хотите? Вот это уже похоже на деловые торги, — сказал Петр, ухмыляясь. 50 тысяч — совершенно не круглая сумма. Миллион. «Чего?» — по бабье взвизгнул Фомич. «Долларов», — безмятежно сказал Петр. «Это выходит даже меньше 1 разъединственного процента, если разделить 150 на 100 плюс...» «Простите, но ведь это инвестиции, а не куча наличных, которые вульгарно распихают по карманам». «Да...» Мысленно ухмыльнулся Петр и сказал вслух, «А мне, пардон, по барабану? Не смотрите на меня зверем. Раз в жизни подвернулся шанс заработать как следует на всю оставшуюся жизнь. Это бизнес, нет? Это нахальство», — взвился Фомич. «Да», — осклабился Петр, — «ну, как хотите». «Не, я не настаиваю, в принципе. Вот только может случиться так, что я в следующий раз, когда придет время подписывать очередные эпохальные соглашения, окажусь вдрызг пьяным, так что выйдет полная конфузия. Могу подписать, а могу, простите великодушно, и не подмахивать. Вот что, дублер для меня имеется?» Какое-то время Косарев привыкал к неожиданно полученному удару. Потом чуть ли не взвыл. «Вам-то за что?» «А куда вы без меня?» — цинично спросил Петр. «А чего это вы так побледнемши? А чего это вы так на пол упамши? Думали, я совсем дурак? Да нет уж, нахватался и просветился вашими, между прочим, трудами». «Чего это на пол упамши?» На какой пол? Да это я фигурально, — сказал Петр. В общем, вот вам мое твердое и единственное решение. 1 000 000 баксов. Вы давеча совершенно справедливо подметили, что с 20 лимонами краденой зелени я ни за что не справлюсь. Не спорю, вам виднее. Но с 1-то лимоном, честно заработанным, управиться, сдается мне, смогу. Я вас не тороплю, голуба. Ножик к горлу не приставляю. Не вы ж решаете, а? Вы посоветуйтесь. А главное, сумейте втолковать ему, что я от этой идеи ни за что не отступлюсь. Усекли? Когда за ошарашенным Фомичом закрылась дверь, Петр ухмыльнулся вслед. Крохотный микрофончик надежно прилип к лацкану лысого с изнанки, в таком месте, где случайно его не обнаружишь. Не теряя времени, включил транзистор, настроенный на определенную частоту, и всего 30 секундами позже уже слушал, оскалясь, как Фомич орет в мобильник, сообщая о непредвиденных осложнениях и требуя незамедлительной личной встречи. Едва сообразив по репликам Фомича, что Пашка на немедленную встречу согласился, выскочил из кабинета и в темпе добрался до спецотдела, влетел в подземный ход, припустил по нему. Вовремя, когда он закрывал за собой дверь в квартиру, сзади послышались торопливые шаги. Выскочив из подъезда, огляделся в поисках машины с тем номером, о котором предупредил Земцов. Ага, вот она, белая девяточка. И запорожец Фомича неподалеку. Прыгнул на сиденье, сполз так, что голова была на уровне верхней кромки дверцы. Фомич, правда, не озаботился глазением по сторонам, как бомба влетел в свой ублюдочный автомобиль. Правда, хотя и находился в растрепанных чувствах, не забывал проверяться в точности, как в прошлый раз. Однако Петр принял свои меры, избегая обнаружения. Оказавшись во дворе, совсем не там, куда в прошлый раз привозил его Косарев, у Пашки, надо полагать, не одна хаза, выбрал удобное местечко, откинулся на сиденье и с удовольствием слушал, как расстроенный Фомич живописует их разговор. Лысый так и кипел от возмущения, словно Петр залез в его собственный карман и потребовал денежек, отложенных на спокойную старость. «Все», — послышался спокойный Пашкин голос. «А что, мало?» — огрызнулся Фомич. «Это ж ни в какие ворот». «Почему?» — раздался голос Елагина. «О, и Митенька там». «Вполне естественные, я бы сказал, желания. Наш манекенчик малость пообтерся и смекнул, что продешевил. Знаете, господа, я ему даже аплодирую. Я-то думал, он полный сапог, а у него вполне умные мысли рождаются». «Ну, позволь». «Да нет, ну, не глупая же мысль. Вот откажись он от 1 000 000 баксов, это как раз было бы глупо», — хохотнул Елагин. — А когда 1 000 000 требуют, это вполне умно.